Глава вторая. После занятий с аниматором на улицу выбежали близнецы с криками. «Папа, папа, все закончилось, и мы хотим на море!» Маша обратила внимание, что до чего же мальчик похож на свою сестренку, такой же беленький и красивый, все же отличие лишь в короткой стрижке. Увидев новую знакомую, маленькая Елизавета хитро и оценивающе спросила. «А вы тоже с нами собираетесь пойти на пляж?» «Нет, мне сейчас надо совсем в другую сторону», — поспешила ответить Мария. Ее шокировало такое поведение девчонки. Сама она в детстве такой не была. А началось все с того, что Мария сидела дома, завернувшись в плед и уставившись в экран телевизора. Там показывали природу какой-то далекой экзотической страны. Какой именно, кто ж его знает? Эта зрительница в такие подробности не вдавалась. Просто смотрела на невероятное буйство южной природы, а сама в этот момент сильно задумалась о чем-то своем, глубоко личном. Но красивая яркая картинка манила, притягивала к себе как магнитом. «Вот бы сейчас туда попасть и позабыть обо всем на свете», — невольно размечталась Маша. И отхлебнула чай из огромной красивой глиняной чашки ручной работы. «Воскресной», как хозяйка ее называла. Чай туда наливался лишь по выходным, когда не надо было никуда бежать и можно тихо расслабиться на мягком диване. Вот и теперь уютные посиделки в обнимку с воскресной чашкой позволяли уютно свернуться калачиком и абстрагироваться от всего на свете. Неожиданный звонок в дверь прервал эту милую нирвану. «Смотри, что я нашла! О-ля-ля! Это просто бомба!» Прямо с порога затараторила Марго, запыхавшись. «Натуральная бомба!» «Что там у тебя на этот раз?» — спросила Мария, которая, хорошо зная подругу, была готова к любым неожиданностям. «Ты сначала завари-ка мне чайку с бергамотом. Я принесла твой любимый шоколад с орехами». Марго, то есть Рита, — это лучшая подруга. Девушки дружили столько, сколько Маша себя помнила. Короче говоря, сидели на соседних горшках в детском саду. «Ну, выкладывай уже, что там у тебя за бомба?» Уже не терпелось узнать, что же там такое, ведь у Ритки всегда что-то интересное замышлялось. «Я нашла тебе крутой санаторий, прямо то, что надо». «А что мне надо?» «Там есть потрясающие программы по релаксу и по красоте, в общем и по душевному восстановлению, и по физическому. Это я уж не говорю про волшебный целительный воздух южного побережья. Пора кончать с этой загнанной лошадью, в которую ты превратилась. А там тебя преобразят так, что мама родная не узнает. Ведь тебе же надо почистить перышки и шкурку». «Шкурку?» — удивилась Мария. «Да, почистить перышки и шкурку», — важно повторила Марго, откусывая кусочек шоколада и запивая его чаем. «То есть окуклиться». «Что? Окуклиться? Это как?» — перебила изумленная подруга. К выходкам Марго она давно привыкла и ничему не удивлялась. Но окуклиться — это что-то новенькое. «Да, именно окуклиться!» — уверенно воскликнула Рита. «Чтобы потом, после такой своеобразной медитации, вылететь из куколки прекрасной бабочкой и, главное, позабыть про всяких придурков». «Ах, бабочкой! Так бы сразу и говорила. Против бабочки я ничего не имею», — улыбнулась Маша. Фантазия ее подруги была поистине безгранична. «Ну да, а я и говорю, что там из тебя сделают человека. Правда, это удовольствие не из дешевых». Услышав, сколько это счастье стоит, Мария округлила глаза. Но шоколадка помогла воспринять эту информацию более позитивно, с гораздо меньшими душевными терзаниями. «Денег на это жалеть не надо. Один раз живем!» — воскликнула Марго тоном, нетерпящим возражений. «Сколько можно тут киснуть перед унылым телевизором?» «Я бы и сама с превеликим удовольствием махнула бы туда вместе с тобой, но, сама знаешь, мне сейчас совсем не до этого». «Знаю, знаю. Рассказывай, что ты там нашла?» Почти согласилась Маша, закрыв глаза на внушительный ценник. И Маргарита расписала в красках, какое крутое местечко она присмотрела для любимой подруги. Однако сумма за это удовольствие все-таки очень смущала. Мария еще раз вздохнула, но спорить не стала. Она понимала, раз надо, значит надо. Лучше уж лишний раз обойтись без шопинга и не купить очередную ненужную тряпку. Главное — выйти обновленной в новую жизнь после токсичных отношений с этим придурком, по выражению Марго. Да, она 1000 раз права. Срочно выкинуть из головы Романа, этого гада и абьюзера, — решительно подумала Маша и оплатила тур. Так и оказалась в дорогом санатории на южном берегу Крыма. Согласно хитроумному плану Риты, на море ее подруга должна была полностью расслабиться, перезагрузиться, то есть окуклиться, и выпорхнуть из куколки, то есть после отпуска, в новую жизнь без романа с Романом, юной прекрасной бабочкой. Глупость? Возможно. Но очень уж хотелось вырваться из того болота, куда так неосторожно и глупо угодила, и забыть, как страшный сон. Поэтому план Марго был принят на ура. Мария вернулась из магазина, еще раз примерила только что купленный купальник и с удовольствием покрутилась перед зеркалом. Отражение уверяло, что все супер, и можно облегченно вздохнуть. Глупо позабытым бюстгальтером нашлась достойная замена. И даже грудь гордо вздымалась, словно это и не первый размер вовсе, а почти 3-й. «Интересно, а жена Александра тоже здесь с ним?» — невольно подумалась о новом знакомом. Но тут же пришлось себя остановить. «Почему это тебе должно быть интересно? Даже если супруга осталась дома, достаточно уже того, что дети приехали вместе с ним. Заботливый папаша, и этим все сказано. В общем, не разевай рот на чужое». «Наконец-то! Где ты так долго пропадала?» — закричала Марго в трубку, едва в номере удалось поймать Wi-Fi. «Я ходила по торговому центру», — сообщила Маша. «Это очень умно! Приехать на море и отправиться шататься по магазинам!» — изумилась подруга. Но, узнав глупую историю с забытыми дома бюстгальтерами, расхохоталась. «Вот ты растяпа! Ну ладно, вернемся к главному. Скорее рассказывай, кого ты там подцепила». «Да никого я не цепляла». «Да ладно тебе, ты четко сказала «мы». И, кстати, я успела расслышать очень приятный мужской голос, внушающий доверие». «Ну какой еще голос? Что ты там могла услышать? Какое доверие? О чем ты?» «Ох, Ритуль, снова ты начинаешь», — попыталась отмахнуться Маша. «Мы же договаривались, что я еду отдыхать, а не искать приключения на свои 2-е 90. «Это да, но...» — не отставала Марго. «Что «но»? Ты же сама говорила про куколки и про бабочку. Забыла уже?» «Но одно другому не мешает, раз само подвернулось и идет прямо в руки». Упрямо стояла на своем Рита. «Ничего мне не подвернулось. Просто один вежливый парень помог донести мой неподъемный чемодан, которым, между прочим, я его перед этим чуть не пришибла. Так мы с ними познакомились. Вот и все». «Ничего себе! Забытые дома лифчики, оказывается, еще цветочки по сравнению со всем остальным. Это ты так там решила оторваться? Или кидаться чемоданами — это теперь такой способ познакомиться? Оригинально!» — снова рассмеялась подруга. «Этот бедолага, он хотя бы жив остался после всего этого? Живой и невредимый. И знаешь, он такой симпатичный!» — не смогла удержаться и проговорилась Маша. «Твою дивизию, Мари! Так с этого и надо было начинать!» Тут же взвелась Маргарита. «Так нечего тут начинать, Рит. Оказалось, что у него 2 детей. Мало того, они тоже тут вместе с ним. Я их уже видела. 2 няшки». «А-а-а!» — разочарованно протянула в трубку Марго. «Ну, так бы сразу и говорила. Нет, такие персонажи нам даром не нужны. Зачем нам лишние проблемы? Похоже, так и придется тебе выходить на охоту». Она еще что-то недовольно пробурчала себе под нос, а потом неожиданно спросила. «А я правильно поняла, что данный тип тоже из твоего санатория?» «Да, как и я. Сегодня приехал на полный курс на 24 дня». «Так это меняет дело. Думаю, все-таки надо брать», — решительно воскликнула Рита. «Но Марго...» «Мари, а что, собственно говоря, ты теряешь?» «Я теряю многое. Свое спокойствие, полноценный отдых и свою будущую новую прекрасную жизнь, в конце концов», — решительно перечислила Маша. «Я здесь, чтобы возродиться душой и телом. Собственно, поэтому я и оказалась в этом месте, если ты помнишь. Чтобы окуклиться, если ты еще не забыла. А тебе не кажется, что одно другому не мешает? Не хотела сдаваться Марго. А ничего, что вместо твоего так называемого окукливания и возрождения я буду тратить душевные силы, а потом, когда в один миг все это закончится, страдать? А зачем страдать-то? Я тебя не понимаю, Мари. И чего ты всегда все усложняешь? В жизни ко всему надо относиться проще, легко-легко, так, как это делаю я. Всему-то тебя учить надо. Но я не такая, как ты. Я не могу относиться легко. А чего проще? Мари, просто отдыхай и наслаждайся жизнью. В общем, не буду тебя отвлекать, я тебе потом позвоню. Подруга отключилась, а ее собеседница улыбнулась и снова глянула в зеркало. Новый красивый купальник просто идеально облегал фигуру и придавал уверенности.